Сцена вторая. Сад Капулетти. Входит Джульетта. Джульетта. Неситесь шибче, огненные кони, к вечерней цели. Если б фаэтон был вам возницей, вы б давно домчались, и на земле настала б темнота. О, ночь любви, раскинь свой темный полог, чтоб укрывающиеся могли тайком переглянуться, и Ромео пошел ко мне неслышим и незрим. Ведь любящие видят все при свете волнением загорающихся лиц. Любовь и ночь живут чутьем слепого. Прабабка в черном, чопорная ночь, приди и научи меня забаве, в которой проигравший в барыше, а ставка — непорочность двух созданий. Скрой, как горит стыдом и страхом кровь, пока мест вдруг она не осмелеет и не поймет, как чисто все в любви. Приди же, ночь! Приди, приди, Ромео, мой день, мой свет, светящийся во тьме, как иней на вороньем оперенье. Приди, святая любящая ночь, приди и приведи ко мне Ромео. Дай мне его. Когда же он умрет, изрежь его на маленькие звезды, и все так влюбятся в ночную твердь, что бросят без внимания день и солнце. Я дом любви купила, но в права не введена. И я сама другому запродана, но в руки не сдана. И день тосклив, как накануне празднеств, когда обновка шита, надеть не велено еще. Но вот и няня с вестями от Ромео, а тогда любой язык красноречив, как небо. Входит кормилица с веревками. Какие вести, няня? Это что, веревки для Ромео? Кормилица. Да, веревки. Бросает их наземь. Джульетта. Что ты ломаешь руки? Что с тобой? Кормилица. Погибель наша. Светопреставление. Убит, убит, родимая. Убит, убит, болезный. Отдал Богу душу. Джульетта. Уже ли так бессердечны небеса? Кормилица. Не небеса, а милый твой Ромео. А я-то дура. Кто ж мог ожидать? Джульетта. Зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду. Итак, Ромео сам с собой покончил? Да или нет? Меня такое «да» убьет вернее взгляда Василиска. Одно такое «да» и я не я. И больше никогда собой не буду. Ответь мне «да» или «нет», и слов не трать, чтоб осчастливить или доконать. Кормилица сама видала рану. Вот такая. Здесь, на груди, не приведи Господь. А крови сколько, крови, лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно. Я прямо обмерла, как увидала. Джульетта. О, сердце! Разорившийся банкрот. В тюрьму глаза. Закройтесь для свободы. Стань снова прахом прах. В одном гробу Ромео и тебя я погребу. Кормилица. Тибальт, Тибальт. Сердечный друг Тибальт. Какая речь, какое обхождение. Зачем тебя должна я пережить? Джульетта. Как этот вихрь меняет направление? Убит Ромео и Тибальт убит. Лишилась мужа я, лишилась брата. Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало? Кормилица, убит один Тибальт. Ромео жив. Он заколол Тибальта и в изгнание.